По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики великому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы президенту Республики Ангола, Республики Камерун, Арабской Республики Египет, Республики Судан и Гвинейской Республики. Адресанты от всей души пожелали Ким Чен Ыну здоровья и счастья, а корейскому народу благополучия и процветания. Они воздали Ким Чен Ыну дань наивысшей чести.